Суворов. Почему ты так думаешь? Потому что Суворов — учитель, а Кутузов — ученик. Если не верите мне, посмотрите, в родной речи написано. Черноглазый Чеви любит книги и хочет знать все на свете. Живописец — это который живопишет, писатель такой, — говорит он. А почему не говорят «быстрописец»? Я в каждом письме рассказываю Валерии о Чеви. Я хочу, чтобы она его полюбила. Может быть, она полюбит тогда мои берега. В тот год она много болела, писала мне грустные письма о жизни и смерти. В смерти я разбираюсь. Она дважды ходила рядом со мной. Один раз в пути, в пургу, другой раз на охоте, когда на мою лодку напал Кеглючин. Я писал ей, что пока мы любим друг друга, никто из нас умереть не имеет права. И я ей послал сказку, которую сочинил для нее. Однажды смерть пришла в гости к мудрецу и спросила его, как бы он хотел умереть. Мудрец ответил, что хотел бы умереть за книгами. Смерть спросила у воина. Воин ответил, что хотел бы геройски погибнуть в бою. Спросила смерть у влюбленных. «А вы какой хотите смерти?» Влюбленные ответили: «Никакой». Вот и вся сказка. И я уверен, что ушла смерть, скрипя скелетом, и коса ее блестела тускло. А на луне, наверное, висели сосульки. Так было холодно. В моем доме всегда холодно. Чтобы в доме было тепло, надо, чтобы в нем пахло женщиной. Чтобы этот неуловимый запах был на подушке, на твоей одежде, на твоих книгах, к которым она прикасалась, но так и не успела прочитать. Чтобы все было как тогда, в Москве, задолго до того самого, я не приеду на твои берега. В тот первый год, когда я только что приехал, отец посылал мне очень много, и мы здорово кутили. Она упрекала меня в том, что я ничему не знаю настоящей цены и всегда за все переплачиваю. И, наверное, не знаю цены любви и дружбы, потому что даешь всегда больше, чем получаешь. И еще она говорила, что сгорю я в каком-то нервном перенакале. Теперь, когда до нее так далеко, я знаю цену всему. Я многое понял. Я знаю, что праздники бывают раз во много лет, что настоящая любовь всегда в единственном числе, когда гордятся единственным числом и знают, что награды за это не бывает. Не знаю, может быть, мне придется нести крест несостоявшегося всю жизнь. Не знаю. Рецепт счастья для женщины простой. Она должна гордиться мужчиной. Но чтобы это было так, надо, чтобы она гордилась и его берегами. А у меня болит сердце. И Чеви уже большой, С ним можно смело ходить на охоту. И я все реже звоню в Копенгаген, все реже слышу от пятой, что связи нет. А больше ничего не изменилось. Все так же в каньоне скалистом круглый год лежит снег. Зимой и летом одним цветом. Вчера Эски прилетел в Магадан и заказал телефон. И вдруг ему ответили. Копенгаген на проводе. Телефонистка на хорошем русском языке поздравила его с наступившим Новым годом и спросила, кого дать в Копенгагене. Он растерялся. «Знаете что? Соедините меня с Эльсинором. Кого в Эльсиноре? Гамлета, принца датского». Эски крепко стиснул трубку, и рука его дрожала.